Цитата. Психическая энергия проникает во все ткани, устанавливая во всем организме равновесие. При заболеваниях психическая энергия отливает из известного центра, ослабляя работу гланд. Психическая энергия устремляется тогда к тем центрам, которые могут поддерживать равновесие. Гланды очень зависят от психической энергии. Набухание гланд можно объяснить как отлив психической энергии. Чем слабее приток психической энергии, тем больше набухают гланды, ибо физическое развитие утверждается без контроля. Потому все наросты, вплоть до рака, могут причисляться к отливу психической энергии. Духовное равновесие может помочь искоренить многие заболевания. Чем продолжительнее такой отлив психической энергии, тем злокачественнее будут болезни. Мир огненный, часть 3, параграф 416. Цитата. Называется невритом болезнь, которая имеет отношение к огню. Также многое, относимое к ревматизму и нервному расстройству, должно быть отнесено к огню. Можно легко устранять эти боли установлением материи психической энергии. Когда эти отложения преграждают нервные каналы, тогда можно ждать всякие болезненные процессы. Как камни внутренних органов, такие кристаллы психической энергии могут вредить, если энергия не использована. Особенно опасна битва кристаллов психической энергии с отложением империла. Часто болеют неравно развитые организмы, потому так необходимо опытное исследование психической энергии. Можно принять легко то, что поддается физическим измерениям. Агни-йога, параграф 329. Цитата. Кто-то скажет, зачем заниматься агни-йогой и психической энергией, когда у нас есть беспроволочное сообщение и все изобретения? Но беспроволочное сообщение лишь передает мысли, тогда как психическая энергия не только немедленно передает, но человек также немедленно принимает их к исполнению. Не ошибемся, если скажем, что половина мира исполняет внушенные приказы, и нет расстояния для психической энергии. Опять кто-то скажет, но тогда психическая энергия является опасной для государств. Отметим, конечно. Все непримененные энергии опасны, но они существуют, и приходит время сознательно приложить их к жизни. У всех есть запас психической энергии, но неиспользованная. Она обращается в безобразное отложение, называемое склерозом, когда можно дать ей самое мудрое применение. Агни-йога, параграф 487. Цитата. «Рак является бичом человечества и неминуемо должен возрастать. Главные меры против рака будут мерами профилактики. Кто не употребляет мясо, вино, табак и наркотики, кто держит в чистоте психическую энергию, кто иногда подвергается молочной диете, кто очищает желудок и принимает воду Л, тот может не думать о раке. При начале болезни применяема операция, но она будет бессмысленна, если человек после выздоровления вернется к прежней жизни. Конечно, ультразвук может разбивать опухоль, но какое значение это имеет, если причина отравления не устранена? Жизнь должна быть оздоровлена. Не мудро выдумывать лечение мертвецов, но следует обратить внимание на качество жизни заболевающих. Принято думать, что рак наследственен. Конечно, это должно быть понято, как отравленный организм порождает такой же. Нужно немедленно защищать детей, между ними уже немало особенных. Агни-йога, параграф 495. Цитата. «Заражается тело, лишь расположенное к болезни. Получает психическую энергию дух, готовый к принятию ее. Если бы люди осознали, что накопление психической энергии нужно не только для текущей жизни, но как постоянное, неотъемлемое приобретение и преимущество, такое сознание значительно стерло бы границы жизни. Разве сознание жизни не должно, наряду с прошлым, заботиться о будущем? Это прямая обязанность каждого ученого. Когда-то ученые пресекали жизнь. Не их ли дело теперь продолжить жизнь в бесконечность?» Агни-йога, параграф 553. Цитата. «Люди с запасом психической энергии должны составлять сокровища государства. Не миллионами двуногих должна гордиться страна, но складом психической энергии. Ради одного запаса энергии можно пощадить тысячи неведающих. Как магнит, каждое напряжение психической энергии привлекает к себе зародыши энергии, разлитые в недрах людей. Значит, каждый собственник сознательной энергии будет сам по себе общественным благом. Так заботливо отнесемся к каждому накоплению энергии. Агни-йога, параграф 522.